Глава 14. «Что? О чем ты? Ты... Я не понимаю, о чем ты?» Наконец, открыв рот, оттуда донесся скучный ответ. «Приглашаю тебя присоединиться к моей группе. Что в этом такого сложного?» «Я не об этом. Я лидер группы». «Значит, перестанем быть». Рот Саши снова открыт, и оно выглядит изумленной. «Хватит нести ерунду. У меня нет причин отказываться от позиции лидера группы». «Если присоединишься к моей группе, сможешь наладить отношения с Мишель». Мои слова раздражают ее. Саша пронзает меня взглядом. «Никогда не думала об этой кукле, как о младшей сестре». Сделав такое замечание, Саша вернулась на свое место. «Прости», – прошептала Мишель рядом. «Тебе не нужно извиняться, девочка сама нарвалась». Мишель покачала головой. «Саша хорошая. Ты защищаешь ее, потому что она старшая сестра или потому что действительно думаешь так? Тяжело судить из-за ее невозмутимого выражения. Это моя вина». Фуму, даже после того, как ее назвали паршивой куклой, она, кажется, не ненавидит сестру. «Ну тогда позволь поправить себя. Меня внезапно атаковали, демоническим глазом разрушения. Хотя я в полном порядке, это не твоя вина». Мишель уставилась на меня. «Добрый. Признаю, я немного беспокоюсь. Что она имела в виду под куклой?» Мишель закрыла рот и не отвечает. «Не могу рассказать. Не хочешь рассказывать мне? Неважно, кукла она или нет, не имеет значения. Она все еще мне друг. Все нормально, мне не так уж и интересно». Мишель улыбнулась облегченной улыбкой. Означая начало занятия, внезапно раздался пронзительный хлопок. «Отлично, кажется, группы сформировались. Я продолжу объяснение, так что займите свои места». По раздававшейся голосу Эмили, все ученики вернулись на свои места. «С этого момента я буду обучать вас всей магии. Начнем мы с армии короля демонов Гайс. Эта магия особенно подходит для военных действий, так что через неделю пройдет тест. Все группы будут сражаться друг с другом, так что усердно готовьтесь к этому». Эмилия начала объяснять нам содержимое теста. «Сражаясь в группе, армия короля демонов Гайс поднимает ваши общие способности. Хотя это немного странная магия, в зависимости от пользователя и его подчиненных, у нее есть 7 классов и форм. Король демонов – король, лорд замка – защитник, волшебник – маг, терапевт – целитель, призыватель – призыватель, демонический мечник – кавалерия, шаман – шаман. Каждый из 7 классов дарует некую особенность, например, лорд замка – защитник специализируется на постройке замков и подземелий, барьеров и антимагических стен, даруется магия подкрепления». С другой стороны, магическое оружие и атакующая магия значительно ослаблены. Пока характеристики класса соблюдаются, общая магическая сила вашей группы увеличивается. Тем, кто накладывает заклинания, всегда является король демонов, король, и снабжает всех подчиненных магическими эффектами. Также возможно передавать магическую силу. Естественно, если король демонов, король, умирает или у него кончается магическая сила, заклинание отменяется и магический эффект исчезает. Теперь я оценю, могут ли лидеры группы использовать эту магию. Если они не могут использовать эту магию, значит, так они выбирали своих членов. По порядку, каждый лидер использовал Гайс, никто не провалился или, похоже, имел каких-либо проблем. Если честно, на войне от этих ребят не было бы никакого проку. Только Саша исполнила очень стабильное заклинание. Думаю, поэтому она из поколения хаоса. Очень хорошо, а теперь я подробно пишу заклинание. Во-первых, Эмилия начала по новой. Поскольку я создатель этого заклинания, то уже о нем все знаю. Также она допускает ошибки в своем великом объяснении, но на их исправление уйдет вечность. Так что давайте просто проигнорируем их. Меня начало клонить в сон от такого скучного урока, и прежде чем я заметил, я уже клевал носом парту. Пока мое сознание все еще было затуманено, раздался звонок, и урок окончился. «Мишель!» Резкий голос затронул мой слух. «Это Саша. Ты расскажешь ему?» «Это обо мне?» «Разбудить?» «Нет нужды. Я думал, они начнут говорить, но по какой-то причине была тишина». «Зачем ты с ним связалась?» После короткой паузы Мишель ответила. «Друг, ясно, весело. Ясно, рада за тебя». Слова Саши жалят, но также похоже, что она каким-то образом счастлива. Мишель сказала, что она не знает, какие между ними отношения. Кажется, она не ненавидит Сашу или ее замечания, касающиеся паршивой куклы. За этим что-то кроется? Ну они же сестры, ссоры неизбежны. «И какое тебе дело?» Саша в удивлении подпрыгнула. «Не подходи так внезапно, я удивилась. Ты не могла сказать, сплю ли я по течению магической силы, ты действительно жалко». Саша снова начала пронзать меня взглядом. «Итак, что тебе нужно?» В Сашиных глазах загорелись демонические глаза разрушения. Иногда внезапная перемена в эмоциях и их интенсивность может вызвать активацию демонических глаз. Другими словами, они не всегда под контролем. Хотя она не может это контролировать, ее демонические глаза разрушения прекрасны, и эта красота является проявлением ее таланта. «Давай сразимся!» Неожиданное предложение. 2000 лет назад редко кто осмеливался говорить мне это с таким достоинством. И среди людей и демонов. «Со мной? Это игра какая-то?» «Ку-ку-ку!» – засмеялся я. «Неважно, какая игра, я не проиграю». Эмилия сенсей же сказала, через неделю мы будем драться друг с другом. Как насчет того, чтобы проигравший выполнил желание победителя? Ясно. Самое веселое. Если выиграешь ты, я перестану быть лидером и присоединюсь к твоей группе. Что если выиграешь ты? Саша улыбнулась и сказала. Я получаю тебя. Хочешь, чтобы я присоединился к твоей команде? Нет, ты оборвешь все связи с этой куклой и станешь моей игрушкой. Ты будешь абсолютно послушным. Я не потерплю ни единого возражения. С гордым видом Саша уставилась на свою сестру. Мишель, запомни это. Все твое принадлежит мне, даже твои друзья. И я не собираюсь делиться. Такая интересная игрушка лишь пропадает в твоих руках. Яры-яры, не знаю, на чем основываются такие колкие замечания для Мишель, но почему-то ко мне относятся как к игрушке. Неважно, я согласен. О, ты согласился, очень просто, все в порядке. Ну, я в любом случае выиграю, так что да. Саша опилила меня взглядом еще больше. Я была неосторожна ранее, вымой шею и жди неделю. Саша ушла шорохом от ее юбки. Когда она присоединится к нам, сможешь поквитаться? Мишель в удивлении моргнула. Так ты пригласил ее. Скорее, это нежелательное вмешательство. Мишель покачала головой и едва улыбнулась. Спасибо. Такое чувство, что она хочет подружиться с Сашей. Я прав? Ну, так или иначе, все наладится. Не волнуйся, я приложу все усилия против других команд на следующей неделе. Мишель кивнула. Я тоже постараюсь.